где-то в божественных чертогах. Бог Лето отпил студеного напитка из высокого бокала. Дзынькнули льдинки, капелька воды стекла по запотевшему стеклу. «И как же ты будешь все исправлять?» — спросила его Цасси, стоя рядом у зеркала и наблюдая за смертными. «А зачем исправлять? Все ведь хорошо. Феникс обрел жену, смертная человечка замужем». «Она этого не знает. Фактически она замуж не выходила и не считает себя связанной брачными узами». «Это уже мелочи», — отмахнулся Цорк. «Ты плохо знаешь женщин», — усмехнулась богиня зимы и жестом велела снеговикам принести закуски. «Да что не так-то? Женаты, женаты, все отлично, мечты обоих исполнены. Цасси, не придирайся». «Ну-ну, еще коктейль». Богиня зимы слишком давно развлекалась тем, что причиняла добро смертным. Это ее любимая забава. Год за годом, зиму за зимой, она путешествовала по мирам, прислушивалась, приглядывала подходящую парочку и давала им шанс встретиться. Встретиться, но не связывала их принудительно. «Смертные такие забавные и такие глупые, они ценят только то, чего добились сами». Цорк смешной. Думает, что навязанный брак уже принес счастье. О, нет, этот человечка не считает себя замужней. И невольно злится, что мужчина не пытается перевести фиктивную помолвку, как она считает, в настоящую. Не говоря уж о том, что каждая женщина всегда хочет свадьбу. Какую-нибудь. Маленькую и скромную, или пышную и богатую, неважно. Но она должна пройти сама путь от невесты к статусу жены и услышать подтверждение. Ритуалы важны. Феникс тоже не до конца счастлив. Влюблен, потерял голову от страсти. Абсолютно доволен сложившейся ситуацией. Но не ценит по-настоящему. Слишком легко досталось. Он не добивался заветного «да» у алтаря. А то, что они проводят ночи вместе... В мире этой миленькой блондинки есть смешная фраза. Цасси ее случайно услышала и запомнила. Секс еще не повод для знакомства. Проделки бога Лета еще не повод для брака. Эти смертные еще не сделали друг к другу шага и не познали свои истинные чувства. Не признались в них. Что ж, Цасси подождет. Понаблюдает. Все равно она отправится в свое ежегодное путешествие по мирам только вместе со снежными вьюгами и метелями, под звон сосулек и вой северных ветров. Елена Огнева. «Леди Елена, не желаете составить нам с дочерьми компанию за обедом?» Спросил в один из дней лорд Герберт, когда мы случайно пересеклись в холле. Я так удивилась, что не сразу нашлась, что ответить. Отравить решили? Слабительного подсыпать? Просто морально яду плеснуть? «Мы все же родня теперь, но общаемся преступно мало». Не дождавшись от меня ответа, с кислой миной заявил он. «Ну, хорошо, с удовольствием». «Нет, никакого удовольствия. Пренеприятная семейка, но я вежливо улыбнулась». «Будем рады». На лице его, правда, радости и близко не наблюдалось. «Сегодня прекрасная погода. Я велел нам накрыть на одной из веранд. Присоединяйтесь». «А как я...» «Слуга вас проводит». Лениво шевельнул пальцами Феникс. «Мол, что ты глупые вопросы задаешь, человечка?» «Значит, веранда. Меня попытаются скинуть вниз? Уронить мне на голову кирпич? С неба упадет горшок с цветком? Почему я чувствую себя конченным параноиком? Но и отказать прямо будет неуместно. Мне же приходится играть роль леди и приличной жены главы рода». В общем, на обед я собиралась как на войну, спрятала все свои защитные амулеты под одеждой, Надела самые дорогие украшения, чтобы сразу было понятно, что я богатая штучка. И чтобы завистницы дочки Герберта ядом захлебнулись. А вот с одеждой пришлось поломать голову. В итоге вместо платья в пол с глубоким вырезом, которые тут приняты у аристократок, я надела рубашку и облегающие брючки. К ним аккуратные ботиночки на устойчивом каблуке. Ну и поверх длинный женский кафтан. А в карманы еще не забыла положить перчатки, носовые платки, нюхательные соли и кучу дамских мелочей на всякий случай. И волосы попросила Летти заплести и уложить так, чтобы не мешали. Вот не доверяю я Герберту. Мутный он тип. А раз Филипп опять где-то мотается, то я лучше побуду странной особой и перестраховщицей. И не надо мне говорить, что у них там какое-то табу и нельзя причинять вред женщинам фениксов. Знаю я все эти уловки. Испокон веков жизнь такова, что если нельзя, но очень хочется, то найдется способ желания исполнить. Просто обходными путями. Буду следить за тем, что я ем и пью. Ну и еще телохранители приглядывают. Где-то на периферии маячат, глаза не мозолят, но все время поблизости. Но я все равно еще написала записку Филиппу, что ухожу обедать с его родней. И Лети предупредила, мол, если задержусь, а муж вернется, то скажи ему. И вот я, вся такая деловая, готовая к любой передряге, отправилась в сопровождение лакея к той самой веранде, где накрыли стол к обеду. Во дворце было, как обычно, многолюдно, многофениксово и многоэльфово. Покинув центральную часть дворца, мы двинулись снова наверх, но уже по другой лестнице. Поравнялись с двустворчатой высоченной дверью из украшенной резьбой и драгоценными камнями. «Что там?» — спросила я лакея, утомленного и чем-то крайне недовольного мужчину. «Кажется, человека». «Малый дворцовый храм, леди Елена, с небольшим переносным алтарем и уменьшенными статуями богов». «Что-то вроде часовни или молельни?» — уточнила я. «Да, леди, молельня, малый храм». Снова повторил он привычное ему название. Мы уже почти прошли мимо, как вдруг откуда-то сверху раздался женский визг, грохот, лязгание металла и снова истошный крик. Мы со слугой замерли и переглянулись. «Леди, подождите здесь, прошу вас. Я должен проверить, вдруг нужна помощь». Он сглотнул, с опаской посмотрел в направлении крика, но все же поспешил вперед. Я осталась ждать в пустом коридоре, если не считать чуть в отдалении фигуры одного из телохранителей. Заодно решила заглянуть в храм, раз уж стою совсем рядом. С усилием потянула правую створку. Она такая огромная, наверняка тяжелая. Дверь не открылась. А потом я со смешком поняла, что надо не тянуть, а толкать, поскольку открывать от себя. Налегла на створку всем телом, но она неожиданно легко поддалась, словно и не весит ничего, и я влетела внутрь. По инерции проскочила несколько шагов, поскользнулась на гладком мраморном полу, замахала руками, чтобы сохранить равновесие. Он был не просто скользкий сам по себе, но еще и словно маслом намазанный. Извернулась, как фигуристка, вру, как корова на льду. Изобразила немыслимые фигуры и все же шлепнулась плашмя на пол. «Да твою уж маму!» — выдохнула я. А перед глазами мелькали звездочки, так я приложилась. «Вот что ты будешь делать?» Подготовилась к обеду с противной злобной родней. Собралась как в поход и все равно умудрилась вляпаться, причем по собственной вине. С трудом приподнялась на локте, приложила руку к голове. «Кажется, у меня сотрясение мозга, потому что картинка плывет, сфокусироваться не выходит, а лежу я в центре рисунка, вычерченного чем-то фосфорицирующим и ярким прямо на мраморных, тщательно подогнанных плитах пола. А по краям еще и закорючки какие-то написаны, и линии этого рисунка неумолимо наливались светом». Я медленно покрутила головой, сдерживая накатившую тошноту и слабость. Еще и язык прикусила. Во рту был мерзкий соленый вкус крови. «Пентаграмма? Кого они тут вызывают?» — пробормотала я. Потрогала пальцем кончик языка, посмотрела на кровь. «Фу, теперь долго заживать будет». снова оперлась обеими руками о пол. В дверях мелькнул чей-то силуэт. Охрана спохватилась, что я из поля зрения пропала. А линии рисунка вдруг вспыхнули, словно стеной, оградив меня от окружающего пространства. Причем все происходило так быстро, что и полминуты не прошло. Быстро подтянув колени, я оперлась о них руками, соображая, что делать. Рисунок горел, но жара не было, словно такая стена из лазера, бьющего из пола. Но я кино смотрела, совать туда руки и ноги не собиралась, еще отрежет. А значит, нужно посидеть и подождать, пока за мной не вернется лакей или не вытащит телохранитель. Там вон, дальше по коридору вообще кого-то убивали, кажется. Я моргнула и уплыла в обморок, снова приложившись головой о пол. «Девушка!» — звал меня кто-то. «Девушка, очнитесь! Слушай, может, ей скорую вызвать? Она не реагирует, и губы синюшные». Чья-то ладонь похлопала меня по щеке. «Девушка, ну же, вы меня слышите? Откройте глаза!» Голоса приближались и удалялись. Потом мне оттянули века, посветили чем-то ярким. «Слушай, у нее сотрясение мозга, точно надо скорую». Я очнулась еще до приезда врачей. Оказалось, что лежу на асфальте посреди тротуара. Попыталась сесть, мне даже помогли прохожие. Рядом со мной на корточках находилась девушка. Джинсы, футболка, рюкзак. «Где я?» – слабо спросила я. «Улица Каримская. Как вы себя чувствуете?» – спросила она. «Мы вам скорую вызвали, у вас сотрясение». «А, да, наверное». Я вспомнила, как долбанулась затылком об пол. «А как я тут очутилась?» «Не знаю, вы с костюмированной вечеринки возвращались или на съемки едете?» «Что?» – не поняла я. Голова не соображала, мутила, болел язык. «Ну, вы так одеты, под старину. И бижутерия такая большая». «Ага», – дошло до меня. «Ну да, обычному человеку в голову не придет, что все те баснословно дорогие, почти королевские драгоценности на мне настоящие. Никто же не наденет такое на улицу». «Да, маскарадные съемки. Только я не помню, почему я тут. Каримская улица?» Пришлось уточнить, мой ли это город, а то мало ли. Оказалось, мой, но на другом конце от моей квартиры. А там и скорая приехала. Пришлось поехать в больницу, уже оттуда позвонить по городскому Наташе, так как я вернулась на землю без мобильника, документов и ключей от квартиры. В больнице меня осмотрели, обследовали и подтвердили сотрясение мозга. Больше никаких травм, если не считать прикушенного языка. Платить не пришлось, так как пароли от всех государственных сайтов помнила, смогла войти с чужого телефона в свой аккаунт и продиктовать и номер паспорта, и медицинского полиса. Не забыть бы на всякий случай пароли поменять, когда дома доберусь. Вот уж не думала, что это пригодится таким образом. В больнице даже распечатали скан разворотов паспорта с данными и пропиской. Все же есть польза от такой перестраховки. «Ну ты, мать, даешь», – заявила Наташа, которой пришлось отпроситься с работы, чтобы приехать за мной в больницу. «Пока поедем ко мне. Отлежишься, потом отвезу домой». У подруги хранилась запасная связка ключей от моей квартиры, а у меня ключи от ее. У Вари и Иры не было в этом необходимости. Варвара с мамой жила, а к Ирише родители постоянно наезжали, чтобы внучку забрать или привезти. Мы же с Наталкой друг друга подстраховывали на случай полить цветы или проверить электричество и воду. Вот и пригодилось. «Есть хочешь?» – спросила подруга. «И вообще, ты где пропадала 3 недели? Умотала молчком куда-то, не предупредила, ничего не сказала. Я приезжала к тебе проверить, не лежит ли там труп. Трупа не нашла, но твои цветы пришлось поливать». «Ой», сказала я, зажмурилась и нахохлилась. «Вот тебе и ой. Кто он?» «Кто?» – приоткрыла я один глаз. «Хахаль твой. С кем-то так внезапно рванула куда-то. Мужик не бедный, как я погляжу. Ишь ты, драгоценностей надарил». Может, это бижутерия? Ага. А ты внезапно вдруг на старости лет избавилась от аллергии на простые металлы и возлюбила бижутерию. Ну-ну, ворчала Наташа. А как же лучшие друзья девушек – это бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, танзаниты. Не в жизни поверю, что ты изменила принципам. А вдруг? Слабо улыбнулась я. Тогда я скажу, что тебя подменили. Сделала она страшные глаза и, отбросив шутки, спросила. Это он тебя так, по голове. Может, надо в полицию? Нет, он замечательный, вздохнула я. И я, кажется, влюбилась по уши. И он Феникс. В смысле, из криминальных авторитетов, что ли? Кликуха? Да ну не верю, Ленок. Ты с таким бы ни-ни. Угу. Ни-ни. Наташ, я тебе потом все расскажу, а пока... Он Феникс в том смысле, как из сказок. Раса такая. Мужик, который может превращаться в огненную птицу. И сгорать в своем пламени, возрождаясь из пепла. Эк, тебя приложило-то. Пробормотала Наталка и покосилась с подозрением. Ну да, голова болит. Знаешь, это невероятно и дико. Но он реально не человек, обладает магией, живет в другом мире. Мы с ним фиктивно обручились, и я почти месяц жила у него там, в другом мире. Ага, а я эльфийка. Одним движением уха останавливаю мимо проходящих мужиков и планирую жить пару тысяч лет, кивнула она. Его зовут Филипп. Он рыжий. В постели богичен, я втюрилась. И после обряда помолвки у меня появилась на руке татушка. А после того, как мы переспали, она разрослась на всю руку. Наташа бросила на меня косой взгляд, поджала губы, но промолчала. Край татуировки она видела из-под манжеты. «Очухаешься, расскажешь». Звучит как полный бред, но, зная тебя, Ленок, я постараюсь поверить, что ты не сошла с ума. «Я никогда так не шучу, Наташ», — уныло улыбнулась я. «Я в курсе. Чтобы ты призналась, что влюбилась. Вы хоть предохранялись?» «Конечно, Филипп сам что-то предпринял». «А ты? А резинки?» «Наташ, это другой мир, там магия. У меня горничная была эльфийка, прикинь? Летти. Красивая, а удавиться от зависти. Я чуть комплекс неполноценности не схлопотала». «Вот прям эльфийка? И это ты-то комплекс? В зеркало давно смотрелась? Выглядишь умопомрачительно и помолодела лет на 10. Тебе сейчас больше 20 не дашь. Аж завидно и противно, до чего красивая. Тоже хочу так. Тебя там кормили пыльцой фей и умывали слезами единорога? Да куда ты прешь, идиот, на колесах?» Рявкнула она вслед подрезавшему нас джипу. «Да...» Сцедила я зевок. «У них там такие штуки уходовые, интересные». «Не спи, а то я тебя не дотащу. Почти доехали, уже к моему дому сворачиваем. Погостишь у меня несколько дней. Мой любимый диван в твоем полном распоряжении. И давай рецепт, который в больнице выписали. Пройдем через аптеку, купим тебе таблетки. Нет у меня сил мотаться к тебе каждое утро и вечер и проверять, не загнулась ли ты там в одиночестве. Я ж тебя знаю. Родителям не захочешь признаваться, пока не очухаешься». Голова болела, было жарко, уши устали от тяжелых сережек. А родителям, да, лучше не говорить. А то они выклюют остатки мозга и замучают сверхмощной заботой. Да и бабушку волновать не хочется. Она сердечница, любую проблему воспринимает как конец света и страшно волнуется. Оклемаюсь, там и в гости их позвать можно. «Я тебя люблю, Наталка, ты знаешь?» — улыбнулась я. «Я тоже себя люблю. Я у тебя замечательная», — фыркнула подруга и улыбнулась. Иркина мама звонила, спрашивала, как мы. Передавала нам привет от Иры и Поли. Говорит, у них все замечательно. «Ну и хорошо». «Не спать, Ленка, уже почти». У Наташи я и осела. Вечером все же позвонила маме, сонным голосом спросила, как у них дела. Сказала, что я совсем заработалась, а сейчас приехала к подруге на пару дней. А то с бешеным графиком работы и не видимся совсем. Ну и правильно, тут же подтвердила мама. Отдыхать надо, напейтесь как следует. Мам, ты что? Хмыкнула я. Ну а чего? Не трезвыми же вам сидеть и мужикам косточки перетирать. Наташа замуж еще не выходит, а то двое из ваших вон повыскакивали. Распалась ваша девичья банда. Не, Наташа пока не нашла по душе никого. Передавай ей привет. Я положила трубку, довольная, что легко отделалась и не пришлось сильно врать или придумывать оправдания. Родителей я люблю, но чрезмерная опека бывает утомительна. «И что же, твоя мама даже не спросила, как у тебя дела на личном фронте? Не нашла ли ты себе мужчину?» Спросила Наташа, наливая мне минералку и выдавливая таблетки из блистера. «Нет, я родителей бабушек-дедушек наконец-то воспитала. Тема моего возможного замужества и будущих детей – табу. Пара скандалов еще лет 5 назад, что они уже замучили». Если вдруг встречу любовь всей своей жизни, они непременно узнают. А будут доставать, перейду в противоположный лагерь, и внуков-правнуков они не дождутся никогда. Ты должна помнить, я вам рассказывала о моих родственных войнах. Злая ты, Ленок. Я как раз добрая. Не хочу ругаться с близкими. Лучше сразу обозначить, не позволять им себя гнобить тревожными вопросами. Я их люблю, а не меня. Договорились, и все стало тихо и мирно. А остальная родня? А их мама и папа сразу приструнивают, если что. Отправляют своих детей воспитывать и с ними проявлять хамство и отсутствие чувства такта. А начинают настаивать, папа им задает встречный вопрос в духе: «Светка, а ты почему до сих пор такая толстая, ленивая, неухоженная, горластая, подставь нужное? И когда уже изменишься?» «Какой кошмар!» – прыснула смехом Наташка. «И не говори. А я сижу и мило моргаю, улыбаюсь. Люблю папулю». «Спи, глаза вон твои моргающие уже и моргать не могут. Невеста Феникса, блин. Украшения можно померить?» «Ага, те, которые я положила на стол. Остальные не снимаются, они какие-то волшебные и зачарованные. Филипп их сам на меня надевал». Расстраиваться, паниковать, принимать решение, как быть дальше, сил пока не было. Слишком все странно и быстро произошло. Сейчас нужно отлежаться, сообщить шефу, что я вернулась, но выйти на работу все еще не могу. Тут он рад будет. Жалко, если уволит. С другой стороны, я была не против перебраться в другой мир. Не на тот свет, а к Филиппу. Но замуж он не зовет, а статус любовницы или содержанки – это не мое. Роман случился скоропалительный и восхитительный. И да, я влюбилась. Но я уже взрослая девочка, умею переживать и боль потери, слезы расставаний. А пока есть надежда, что Фил сюда снова заявится, мы поговорим. И может, он все же сделает мне предложение. А я его с радостью приму. Ну а если нет? Значит, буду плакать, а потом стану жить дальше.